Глава 18. Почему ты вчера пришел? Меня пригласили. Кто? Мэр прислал позолоченное приглашение на серебряном подносе. Показать? Ты пришел не поэтому. Роман развел руками в стороны, словно говоря, что его раскусили. «Ты права. Хотел увидеть тебя в естественной среде обитания. Платье, как у шлюхи, танцевало на столе, пускало слюнки на толпу богатых мужиков. Их там было пруд-пруди. Они запихивали тебе чаевые в трусы? Ой, погоди, ты же была без трусов». Он ухмыльнулся, но у него в глазах не было и намека на смех, только жестокость. «Это был помост», — ответила Айви. «Что?» «Я танцевала не на столе». Роман саркастически засмеялся. «Гидеон вообще там был?» «Да». «Господи, какой он жалкий!» «Смотри-ка, ты совсем рехнулся из-за ревности», — удовлетворенно констатировала Айви. «Ты похож на похотливое ревнивое животное». «Не смей меня так называть!» Она неторопливо закурила и выдохнула дым прямо ему в лицо. «С чего бы это?» «А кто ты со всеми своими грязными деньгами и позолоченными приглашениями от мэра этого городишки? Похотливое, ревнивое животное!» Он отвесил ей пощечину. Раздалось громкое хлоп, и на ее левой щеке проступил красный след. Голова Айви полетела в бок, сигарета выскользнула из руки и упала на подушку. Она потянула руку к лицу. Кожа оказалась теплой и липкой. Постепенно ее начала накрывать боль, поначалу почти не ощущавшаяся. Она накинулась на него и вцепилась руками ему в волосы. Она дралась, как животное. Глаза подернулись пеленой, ноздри разъяренно раздувались. Отбросив ее руки, Роман прижал их к ее телу. Она попыталась укусить его, но он толкнул ее на кровать лицом вниз. Она отчаянно замолотила ногами по воздуху. «Хватит!» — крикнул он. Увидев, что она успокоилась, он осторожно отпустил ее. Она жадно дышала, чувствуя, как легкие наполняются кислородом. Ей хотелось что-то сделать, как-то отреагировать, но она не могла и пальцем пошевелить. Постепенно, за шумом пульсирующей в висках крови, стало слышно тиканье часов в гостиной. В поле зрения показался Роман. «Ты в порядке?» «Отвали!» «Ты меня вообще-то до крови расцарапала!» — грубо сказал он и повернулся к ней в профиль. И правда. Вниз по щеке, как след от лыж, сбегала пара красных бороздок, кровь из которых капала ему на ладонь. Он потянулся к ее ладони, но замер, когда она отстранилась. «Схожу за льдом», — сухо бросил он и направился к кухне. Было слышно, как он хлопнул холодильником и принялся рыться в шкафчиках. Что это было? Интересно, существует ли руководство к действию на случай, если любовник поднял на тебя руку? Как бы на ее месте поступила Сильвия? Через минуту какое-то нездоровое любопытство заставило ее вскочить и направиться к зеркалу в прихожей. Левая сторона лица была покрыта сине-розовыми разводами от туши и помады. Хотелось поправить волосы, но руки словно одеревенели. Она была похожа на падшую женщину или жертву насилия. Разницы, по сути, не осталось. Роман вернулся, держа в руках пакет льда. Он уже успел вытереть с лица кровь, но теперь в глаза бросались царапины и то место на голове, где отсутствовал клок волос. Кожа белела, словно тофу, на котором запеклись крапинки крови. Их взгляды пересеклись в зеркале. На секунду они замерли, как бы стараясь запечатлеть этот момент в памяти. Его холодные серые глаза следили за каждым ее движением, как будто говоря, что она заслужила это, что ему абсолютно не жаль, что он может сделать это еще раз. И, может быть, даже жестче. «Сильвия осталась бы безразличной», — подумала Айви, вспомнив, как машинально та отреагировала, когда Роман бросил ее на глазах у всей семьи. Возможно, из них двоих в разрыве виноват был именно он. Когда рос без отца, скорее всего, Будешь уметь решать проблемы только насилием». Айви вышла в гостиную. Он пошел за ней. «Хочешь что-нибудь посмотреть?» — предложил он, заметив, что она уставилась на телевизор. На самом деле она всего лишь пыталась разглядеть в нем собственное отражение. «Давай». Роман притушил свет и включил французский фильм, который они уже видели, а старшеклассницы, со скуки подавшейся в проститутки и случайно убившей своего пожилого клиента во время секса. На середине фильма Роман запустил руку ей под рубашку и сжал грудь. Они занялись сексом прямо на диване, быстрым, не терпящим отлагательств, без прелюдий. Языки пламени, которые отбрасывал электрокамин, скользили по его обнаженному телу, озаряя мраморно-белую кожу, сильную грудь, тело, которое было в несколько раз больше ее собственного, зуб за зуб, глаз за глаз. Он мог бы легко справиться с ней, если бы захотел. Он мог избить ее до беспамятства, придушить подушкой, размозжить череп о стену. На все это у него с избытком хватило бы сил, а она не смогла бы сопротивляться. Он закинул ее ногу на себя. Перевернувшись, они очутились на полу. «Я люблю тебя», — прошептал он, впившись зубами в ее шею. Она вцепилась ногтями в его крепкие бедра, влажные от пота, так что он застонал от боли и удовольствия. Когда они закончили, он скатился с нее, и они оба лежали на спине в паре сантиметров друг от друга, переводя дыхание. Заиграла музыка из финальных титров. Айви успела увидеть последнюю сцену. Молодая невинная француженка, лишившись девственности, лежит в одной постели с трупом своего клиента, покуривая сигарету по двое приближающихся к дому полицейских машин. И экран погас. Они с Романом часто смотрели иностранные фильмы вроде этого. Непривычный язык, отрешенность персонажей, чуть ли не документальная съемка любовных сцен. Все это ее угнетало, хотя она все еще находила в этих фильмах успокоение. Они в той или иной мере отражали ту действительность, в которой жила она сама. После очередных побоев Айви могла, по крайней мере, рассчитывать, что ее на пару дней оставят в покое. Если Нань перегибала палку, то готовила дочери ее любимое блюдо и разрешала посмотреть телевизор сразу после школы. Она никогда не оправдывалась и не извинялась. А Романа чувство вины, напротив, заставляло быть более грубым. Он хотел, чтобы Айви понимала, почему он себя так повел, почему ударил ее, что его вывело из себя. Причиной всему была любовь. Он рассказывал ей это прямо во время секса, так что, как и все сказанное во время секса, это не имело никакого значения. Однако это признание как будто бы пробудило в нем то, что он так скрывал — тягу к обладанию. Раньше он никогда не ухаживал за ней, не пытался вести себя как ее парень, но теперь принялся настойчиво совершать разнообразные романтические жесты. На следующее утро Айви пришла посылка без обратного адреса. Внутри оказалась черная бархатная коробочка, в которой лежала пара сережек в форме журавликов-оригами. Линии клювов, угол сгиба крыльев — все было устремлено вперед, словно птицы вот-вот взлетят. Она сразу поняла, кто их прислал. Но страшнее всего была та легкость, с какой Роман раздобыл ее адрес. Она выглянула на улицу. Там, как и всегда, курили бандиты. Они постоянно шныряли то внутрь, то наружу, наверняка проворачивали очередное темное дельце. Интересно, прав ли был тогда Шень, назвавшие их бандитами? Могут ли они быть как-то связаны с Романом? Она захлопнула окно и задернула шторы. Роман названивал ей всю следующую неделю. Сначала она придумывала отговорки — месячные, важные дела, проблемы с машиной. Он обвинял ее во лжи. «Да сколько можно уже врать, черт тебя подери!» В ответ она называла его грубым мужланом. И однажды, наконец, потребовала, чтобы он прекратил звонить, пригрозила, что добавит его в черный список. «Попробуй. Знаешь, что тогда будет?» — холодно ответил он. Айви отнесла серьги в ломбард. На вырученные деньги она купила коктейльное платье из розовой органзы, дизайнерские шпильки от Ральфа Лепина и клатч из крокодиловой кожи. В этом она собиралась пойти на свадьбу Кроссов. Раньше это мероприятие вселяло в нее ужас, а теперь стало отличным поводом сбежать от навязчивого любовника. С тех пор, как он узнал ее адрес, она жила в постоянном страхе увидеть его на пороге, когда дома будет Андреа или, что еще хуже, рядом не будет Гидеона. Казалось, даже сам город давил на нее, запугивая тревожными звуками отбойного молотка и полицейских сирен. Каждый вечер она зачеркивала прошедший день в календаре. Каждый новый крестик неумолимо приближал 22 мая, обведенное красным сердечком, день ее свадьбы. Оставалось всего 72 дня. 72. Всего 72. Всего 72, повторяла она как мантру. В то утро, когда они приземлились, на острове Кауаи шел дождь, но к полудню сквозь витражи церкви Святой Марии били яркие лучи солнца. Айви сидела на темной скамье вишневого дерева. Рядом с ней поместилась тетя невесты, на ранчо которой они ездили в прошлом году. Она постоянно задевала локоть Айви, доставая карманное зеркальце, чтобы поправить бронзер. «Вы со стороны жениха или невесты?» — шепотом спросила она. «Ни то, ни другое», — чуть было не ответила Айви, но потом, опомнившись, представилась. «Невеста свидетеля. Того роскошного блондина?» Айви с гордостью кивнула. Стоявший у алтаря с другими свидетелями, Гидеон и правда выглядел роскошно в своем сером костюме с иголочки, со скрещенными на груди руками. Он определенно выглядел лучше жениха в обтягивающем смокинге, который, словно будучи замотан в смирительную рубашку, был вынужден прижимать руки к бокам. Айви ждала, когда двери распахнутся и выйдет Мэрибет, но в этот момент у нее в клатче завибрировал телефон. Тетя поправила слуховой аппарат, пытаясь определить, откуда идет звук. Орган заиграл свадебный марш Мендельсона, и гости встали. Айви поднялась лишь секундой позже остальных. Нужно было сбросить звонок. По церкви пронесся вздох восхищения. Утопающая в кружеве и жемчуге Мэрибет как будто сошла с одной из картин прерафаэлитов. Ее огненно-рыжие волосы покрывала длинная шелковая фата цвета слоновой кости. Результат многодневного труда китайских мастериц, вручную вышивавших каждый из бесконечного множества изящных цветов. Невесту к алтарю вел отец, весельчак с круглыми близко посаженными голубыми глазами. По его лицу уже ручьем текли слезы, капавшие на бабочку, туго затянутую на толстой шее. Говорят, что девочки подсознательно хотят выйти замуж за кого-то, кто похож на их отца. И Айви отчетливо представила, как лет через 20 шея у Тома станет такой же толстой, а щеки покроются красными пятнами. Но время никогда не исправит его характер. Он был одним из самых несчастных людей, которых Айви когда-либо знала, но она все же не могла ему посочувствовать. Он был несчастен, но от Андрея, Остина и даже Романа его отличало то, что его несчастье строилось на злобе и желании причинять боль другим. В этом смысле Том Кросс и Нань Линь были очень похожи. Как-то Айви спросила Мэрибет, что в Томе привлекло ее в первую очередь. Та сказала: «Он ненавидит тупых женщин, громких женщин, кокетливых женщин, толстух, католичек, евреек, храпящих женщин, женщин, которые не умеют пить. В общем, ты поняла. Он, по крайней мере, не сбежит от меня с какой-нибудь шлюхой. Наоборот, ты бы видела, сколько жалоб в отдел кадров накатали на него секретарши. Я подумала, раз уж он так настойчиво за мной ухаживает, значит, во мне есть что-то особенное. Я решила дать ему шанс. Хотя всегда удивлялась, почему я. Наверное, я и замуж за него выхожу, чтобы узнать ответ на этот вопрос». Айви вспомнила этот разговор, пока Мэрибет умиротворенно проплывала между скамейками. Да уж, поистине веская причина выйти замуж. С другой стороны, бывают поводы и похуже. Свадьба длилась бесконечно долго. Когда они приехали в церковь, церемония только началась, и им еще предстояло высидеть проповедь, обмен клятвами и кольцами, еще одну проповедь, благословение священника, а потом еще проповеди и пение. Когда Айви не смотрела на Гедеона, то не отводила взгляд от отца Тома. Когда запели «Аве Мария», его глубокий баритон оказался самым громким. Во время службы он закрыл глаза, но что-то беззвучно шептал и постоянно жестикулировал в потолок, словно управлял невидимым оркестром. Произнося речь в отеле, Кросс-старший рассказал о непоколебимой вере своего сына в Бога, в священные узы брака и выразил надежду, что Том останется главой церковной общины. Но он ни слова не сказал о невесте, которая уже давно выпила свое шампанское и грызла кубики льда из пустого бокала. «Как красиво сказано», — прошептала Айви Гедеону, когда все захлопали. «Да, очень мило», — без улыбки ответил он. Затем говорил сам Гедеон. Его речь была короткой, с кучей добрых шуток и забавных историй из жизни Тома, выставлявшей того в самом лучшем свете. К концу речи лицо у Тома съежилось, словно высохший абрикос. Айви подумала, что он снова расплачется, но этого не произошло. Гости засмеялись, захлопали, начали чокаться. Как только Гедеон занял свое место, официанты в белых перчатках подали закуски на золотистых подогретых подносах. В целом блюда были привычные, но с гавайскими акцентами. Размер крошечных порций только подчеркивал экзотический способ подачи. Здесь были и изумрудно-зеленые спиральные ростки фуксии, и неестественно яркие капельки, жидкий азот, как объяснил кто-то за столом. Закончив с едой, молодежь устремилась на импровизированный танцпол на песке, окруженный настоящими кострами, в то время как рок-группа из 7 человек исполняла местные баллады на современный лад. Звездой вечера стал там-там, за которым сидела полная гаитянка в юбке из пальмовых листьев, с половинками кокоса, прикрывающими грудь, и с розово-белыми цветочными бусами. Она выглядела так, словно перед вечеринкой проверяла в интернете, как ей следует выглядеть. Айви отошла в уборную. Она весь вечер налегала на ликеры, и теперь с каждым ударом барабанов у нее все сильнее болела голова. Когда она вернулась, Гедеон отдал ей клатч. «Телефон все это время разрывался. Я подумал, это что-то важное, и хотел ответить. Звонил какой-то кенгуру». Айви чуть не упала в обморок. «Это друг из колледжа». Быстро нашлась она и забрала телефон. 12 пропущенных. Она выдохнула, радуясь, что Роман не любил переписываться. «Перезвоню потом. Давай потанцуем», — предложила она и выключила экран. Они присоединились к танцующим. Гедеон снял пиджак. Под ним был светло-серый жилет с атласными черными пуговицами. Она приобняла его за шею. Они медленно начали раскачиваться в такт музыки, прижавшись лбами. Последний раз, когда они были так близки, был в туалете на крыше Гонфорда. Еще одна вещь, о которой они, как о проваленном вступительном экзамене на юридический факультет, первой жене Теда или заигрываниях Дэйва Финли, никогда не будут вспоминать. Люди вроде Романа и Нан считали, что любовь сильнее рассудка, в самой сильной и несдержанной манере. Чем несдержанней, тем лучше. Но Айви успела пробыть с Гедеоном достаточно долго, чтобы понять, как вежливое молчание и сдержанность, забота о том, что ты говоришь, могли стать самым сильным проявлением любви, которую кто-либо может оказать своей половинке. Когда-то это ее беспокоило, но теперь такое поведение казалось ей не только достойным восхищения, но и героическим. Орать до посинения может любой. Но далеко не каждый может сказать своему партнеру: «Я люблю тебя таким, какой ты есть», и всю жизнь оставаться верным своим словам. Группа двоюродных братьев Тома окружила Гедеона и утащила его делать совместное фото с женихом. Айви увидела, как тетушка Мэрибет вышла на танцпол, изможденно уперев руки в бока, и начала танцевать джигу. С веранды послышалось щелканье фотоаппарата. Айви заметила запрокинутую светлую голову Гедеона. Она осмотрела столы. Кроме жениха и невесты, тут не было никого знакомого. Единственное знакомое лицо принадлежало седовласой тете невесты, от которой сильно пахло миндалем. Гидеон вернулся спустя 4 песни и уже куда менее уверенно стоял на ногах. Он протянул Айви один из бокалов шампанского, который держал в руках, но случайно пролил немного жидкости. «Да ты пьян!» Она и не думала, что такое может случиться. Он провел ладонью по лицу. «Выпил пару шотов. Точно не помню, сколько. Том меня заставил». Танцующая парочка в бело-фиолетовых цветочных бусах приблизилась к Гидеону, и кто-то из них постучал ему по плечу. Это были Нетти и Хилтон из Эн-Арбора. Когда Гидеон представил Айви, они с одинаковой силой пожали ей руку и одинаково застенчиво улыбнулись. Айви весь вечер бросалась в глаза, что парочки на этой свадьбе были похожи друг на друга почти во всем, и в том, что и как они говорили, и в том, как одевались, вели себя и даже выглядели. Нань говорила о Циджи так. «Эта девушка имеет лучшие Циджи среди своих братьев и сестер». Или «Циджи за деньги не купишь». Циджи — хорошие манеры, хорошее воспитание. Она считала, что это неуловимое качество нельзя приобрести или сымитировать, с ним нужно родиться. Айви не знала, можно ли взрастить Циджи, как любовь к одинаковым блюдам, или же люди с одинаковым Циджи притягиваются друг к другу. Она задумалась, связывают ли их с Гидеоном одинаковые Циджи, или они не так уж и подходят друг к другу. С Гидеоном подошел попрощаться бывший одноклассник из Грува. Айви вспомнила девочек из старой школы. Они поплыли у нее перед глазами, словно персонажи книги. Лощеные близняшки Саттерфилд с роскошными светлыми волосами, Лиза Джонсон со своей фарфоровой кожей, пухлыми губами и кошачьим разрезом глаз. Правда, ей показалось, что уже тогда они выглядели не как подростки, а как вполне сформировавшиеся женщины. И от этого она, теперь совсем уже взрослая, снова ощутила одиночество и стыд, который испытывала много лет назад. «Кстати, вы по-прежнему дружите с Никки и Вайолет?» — спросила она у Гидеона. «Кажется, Том когда-то встречался с Лизой Джонсон?» Глаза Гидеона округлились. «Точно, ты же не знаешь». «Не знаю чего». «Они погибли». «Кто погиб?» «Никки и Лиза». «Что? Как?» Гидеон перестал переминаться с ноги на ногу. «Это случилось прямо перед выпускным. Из ниоткуда вылетела фура и протаранила их машину. Джордан, Джорди, он должен быть где-то здесь, сидел за рулем. Еще с ними был Крис. Они ехали в кафе. С парнями все в порядке, но обе девочки...» Он положил руку ей на плечо. «Прости, я думал, уже все знают. На похороны пришел весь город. Лицо Лизы было так обезображено, что ее пришлось хоронить в закрытом гробу. Нике повезло больше. У нее были такие красивые длинные волосы, помнишь? Их заплели в красивые косы и уложили вокруг головы. Перед тем, как опускали гроб, Вайолет положила ей на голову венок. Она была похожа на ангела. «Прости, я не подумал. Вы давно дружили?» «Нет, мы не были подругами. Я их едва знала. Так жаль». Она вдруг почувствовала, что в глубине души была рада этой новости. Еще минуту назад она завидовала своим воображаемым соперницам, но оказалось, что их больше нет. Нет уже давно. «А что с Уной Ким? Как у нее дела?» «Кто такая Уна?» Айви пожала плечами. «Не бери в голову». Он наблюдал за ней, слегка наклонив голову на бок. «Ты такая хорошая. Самый лучший человек из всех, кого я знаю». «Никакая я не хорошая», — отвернулась она. «Мне кажется, ты ошибаешься». Он потрепал ее по макушке. В этом жесте было нечто настолько по-братски заботливое и нежное, что ей вдруг отчаянно захотелось рассказать ему все. Сильный, благородный Гидеон, который никогда не разочарует и не обидит, который всегда знает, что сказать, своим великодушием мог искупить все ее ошибки и грехи. Ей хотелось сказать, что она любит его, всегда любила, что она еще с детства восхищалась им и по-прежнему восхищается. Она чувствовала себя одинокой и виноватой и хотела... «Что-то мне нехорошо», — сказал Гидеон. Он положил руку на живот, сделал шаг назад и вывалил весь свой обед на ее дизайнерские туфли. На следующее утро Гидеон был не в форме. Он тысячу раз извинился за вчерашнее и настаивал на том, что купит Айви новые туфли. Старые пришлось выкинуть. Они распространяли такой аромат, что везти их обратно в Бостон представлялось абсолютно невозможным. Он проглотил две таблетки обезболивающего, запив их бутылкой перье, и проспал весь полет домой. Когда они приземлились, он поцеловал ее и вызвал такси прямо до работы, словно наказывая себя за плохое поведение. Дождавшись, пока машина завернет за угол, Айви тоже забралась в такси. «До башен Астер, пожалуйста». На углу Саммер и Холли. Она включила телефон и набрала Роману. Она думала, что он с замиранием сердца, прождав всю неделю, возьмет трубку сразу, но пришлось дважды прослушать автоответчик. Только на третий раз, когда она уже чуть было не развернула машину, он, наконец, ответил. «Где ты торчала?» — рявкнул он. «На Гавайях». «Значит, со мной тебе в отпуск съездить некогда? А как на чертовы Гавайи мотаться, так это всегда пожалуйста». «Я скоро буду». В небе клубились тяжелые серые облака, похожие на мохнатых овец. Из окна машины она заметила женщину в толстой зимней куртке с капюшоном, навстречу которой шел подросток в короткой джинсовке. Бостонские март и апрель славились непредсказуемостью. Весеннее тепло в любой момент могло смениться ураганным ветром и дождем. У людей болела голова, а собаки яростно облаивали небо. Она открыла календарь на телефоне. 69 дней. «Вот здесь, пожалуйста». Айви вышла у Цветочного за два квартала до башен Астер. Там она тщательно, с особым вниманием, отобрала цветы, пока владелица магазина с родительской любовью и заботой произносила их названия. Фрезия, эустома, белые хризантемы, ерутка, эвкалипт, питтоспорум. «С вас $69.86». Айви вытащила из кошелька 100-долларовую купюру. Деньги Романа. Деньги, которые она украла и на которые теперь покупала примирительный букет. Он открыл дверь еще до того, как она позвонила. «Видел тебя в окно», — лениво процедил он, зажав потрескавшимися губами окурок. Пройдя мимо него, она почувствовала знакомый похмельный запах, к которому, однако, примешивался какой-то новый приятный аромат. Он был без футболки, а вокруг пояса обмотал темно-синюю больничную форму. «Откуда у тебя такой костюмчик?» Он опустил глаза. «Из больницы». «Ты был в больнице?» «Нет». «Тогда откуда форма?» Он пожал плечами. Тут Айви наконец поняла, почему он так странно себя ведет. Сначала ей показалось, что приятный запах исходит от цветов, но затем стало очевидно, что он искусственный и определенно принадлежит женщине. Так пахло в магазинах косметики. «Бурная ночка выдалась?» — спросила она. «Почему ты не отвечала на звонки?» «Как ее зовут?» — он не ответил. «Ты, наверное, и не спрашивал. А я тут, видишь ли, мириться приехала». Она всунула ему букет. Он не стал его брать. «Пора с этим заканчивать. Это уже не смешно. У меня свадьба через 69 дней, и у тебя на личном фронте все налаживается». Он взглянул на нее сонными, усталыми глазами. «Успокойся». «Я спокойна». Оставив цветы на кофейном столике, она пошла на кухню, чтобы налить воды в вазу. Он босиком пошел за ней. «Я вчера напился». «Ты всегда напиваешься». «Я только глаза открыл, у меня нет сил с тобой спорить». «Я не хочу с тобой спорить, а хочу попрощаться». Он открыл холодильник, налил стакан апельсинового сока и жадно выпил его залпом, пролив пару капель. Айви поверить не могла, что этот человек когда-то казался ей привлекательным. «Я серьезно. Я больше не хочу тебя ни видеть, ни слышать. Все кончено. Я решила приехать и сказать лично. В память о нашей былой дружбе». Он вытер губы тыльной стороной ладони. «Нашей дружбе? Опять все сначала? Когда ты уже перестанешь врать?» Ты знал, что я выхожу за Гидеона. Я думал, ты его бросишь. Айви открыла, а затем закрыла рот. Когда это я такое говорила? Прошлым летом, у Спейеров. Это было еще до помолвки. А потом, через месяц, ты заявилась ко мне. Тебя сюда тянуло. Ты ненавидишь свою жизнь. Презираешь Спейеров, их идеальных друзей. Ты просила, чтобы я тебя спас. Что за чушь? Мне от тебя ничего не нужно было, кроме секса. Мне казалось, с этим пунктом мы определились. Он виновато взглянул на нее. Ты мстишь мне за тот раз. Потеряв терпение, она отрицательно покачала головой. Это просто смешно. Я с самого начала собиралась порвать с тобой до свадьбы. По отсутствующему взгляду Романа она поняла, что сказанное до него не дошло. Никогда женщина не лжет так изощренно, как когда рассказывает правду мужчине, который ей не верит. Она в прострации открыла кран и стала набирать воду. «Либо ты говоришь Гидеону, что ты его бросаешь, либо я сам скажу». Она выключила воду. «Что ты сказал?» «Ты все слышала». На мгновение ей показалось, что он шутит, но потом она все поняла. Ее захлестнула волна ярости. Ярости, порожденной настолько наглым и откровенным шантажом. Она могла пережить любую грубость и жестокость, но не такое бесцеремонное вторжение в личную жизнь. «Только попробуй, и тогда всему конец. Я возненавижу тебя, возненавижу!» «Ой, а я думал, что между нами и так все кончено!» Ее злость отрезвила его. Он почувствовал, что у него есть козырь в рукаве. «Знаешь, как все будет? Ты выйдешь замуж, я уйду, поджав хвост. А когда надоест изображать счастливую жену, ты позвонишь мне. Все время одно и то же дерьмо. Хватит тешить себя надеждами о свадьбе». Айви сделала два шага вперед, вытянула руку с вазы и разжала ладонь. «Какого...» Осколки разлетелись по всей кухне. Роман отступил. Его побагровевшие уши резко контрастировали с бледным лицом. «Ты совсем рехнулась?» Она не ответила. Было слышно, как в морозилке потрескивают кубики льда. «Что, снова ударишь меня?» Роман затряс головой, тихо ругаясь себе под нос. У Айви промелькнула мысль. «Надо бы забежать в любимое греческое кафе Гидеона и привезти ему еду в офис. Наверное, опять будет работать всю ночь. У них на носу встреча в Коста-Рике с какой-то большой шишкой из министерства». Роман, стоя на коленях, собирал салфеткой осколки. Битое стекло на кухонном полу — таков мир Романа. Важная работа, серьезные задачи, логичные, понятные решения — таков мир Гидеона. Где бы он ни был, куда бы ни шел, он словно излучал спокойствие и уверенность, непроницаемый для всего подлого, жалкого, жестокого, постыдного и обыденного. А Роман пытался лишить ее этого. Он продолжал тихо ругаться, как будто грубость могла ее образумить. Как и большинству мужчин, ему нравилось провоцировать агрессию, но когда это чувство возникало у Айви само по себе, он не мог относиться к нему серьезно. Сейчас она могла говорить что угодно, он бы все равно остался при своем, просто не мог иначе. Айви кое-что вспомнила. «Угробишь мне свадьбу? Я угроблю твою жизнь. Пеняй на себя. Я знаю, что Моретти проворачивают темные дела, и не буду молчать. Расскажу все полиции и ФБР». «Темные дела? Ни черта ты не знаешь о моих делах». Роман медленно расплылся в улыбке. «Любую финансовую операцию можно отследить, и неважно, как ее провернули. Наличный или банковский счет не имеет никакого значения». Она повторила слова, которые услышала в разговоре Сильвии и Джереми в бассейне. Улыбка застыла у Романа на лице. Айви, сама того не ожидая, попала в яблочко. «Я все расскажу полиции. Я знаю, что было в Эвансвилле. Знаю, зачем вы заливали подвал цементом. О казино, о бывших складах». Она судорожно вспоминала все юридические термины, какие знала. Давать показания, свидетель. Организованная преступная группировка, рэкет, незаконное присвоение, азартные игры. Айви видела, как его тело напряглось, руки опустились вниз, а пальцы принялись шарить в воздухе, словно в поисках невидимой рукоятки. Язык тела никогда не врет. Роман чуть наклонился. «Ты когда-нибудь видела пистолет вблизи?» Он увидел, что она замахнулась, и перехватил ее руку, сжав запястье. Их взгляды встретились. «Ты омерзителен. Животное. Даже хуже животного. Ты бандит». «Я игрок», — бросил он отрывисто и, повернувшись к ней спиной, направился к дивану. Она была вынуждена пойти следом. Он высунулся с балкона и надолго замолчал. Айви боялась нарушить тишину, чтобы не сбить с мысли Романа, до которого, кажется, начинал доходить смысл сказанного. «Предлагаю пари», — наконец заговорил он. «Расскажи о нас Гидеону. Если он все равно женится на тебе, я отдам половину своих доходов». Айви хохотнула. Этого следовало ожидать. С Романом вопрос всегда один — сколько? Он указал на спальню. «Думаешь, я не знаю, что ты у меня воруешь? Кому еще ты такая нужна, кроме меня? Ты всю жизнь болтаешься туда-сюда, не можешь определиться ни с карьерой, ни с мужчиной, сама не знаешь, чего хочешь». «Ты вообще слышишь, что несешь?» — взорвалась Айви. «Откуда ты знаешь, какая я на самом деле? Ты не знаешь меня. Мы 10 лет не виделись». «Люди никогда не меняются. Я тебя умоляю». Роман направился к двери и толкнул ее. Какая скукотища. Ее перекосило. Они не могли сохранять самоконтроль одновременно. Один срывался, а другой как будто бы подпитывался от него. «Даю тебе 2 недели», — бросил он, придерживая дверь ногой. «Если ты через 2 недели не расскажешь все своему драгоценному Гидеону, я сам поговорю с ним. Мое предложение остается в силе. Если расскажешь ему...» «Роман!» «Если расскажешь ему, и он тебя простит, я признаю, что был неправ, и с радостью заплачу за свою ошибку. Но если он тебя выгонит, тогда мои деньги покажутся тебе не такими уж и грязными». «Какой же ты...» «Уходи». «Пошел ты!» «Уходи!» Она нагнулась, сняла туфлю и со всей силы запустила ей в Романа. Шпилька пролетела рядом с его левым плечом и ударилась в стену, оставив на ней черный след размером с четвертак. «Вот это уже больше на тебя похоже. В гневе ты всегда честнее». Она набросилась на Романа, но он был к этому готов и буквально вытолкнул ее в коридор. Потеряв самообладание, Айви в запале поливала его грязью, оскорбляла его мать, обвиняла в продажности, извращенности и отсутствии достоинства, обзывала бестактной свиньей и трусом. Когда она закончила, он достал кошелек и кинул в нее пачку смятых купюр. «Ну и у кого из нас не хватает достоинства?» — сказал он и хлопнул дверью. До Айви вдруг дошло, что секс был для нее своего рода болезнью, которой она заболела из-за Романа. Наверное, в религиозном фанатизме отца Тома была некая логика. «Ты безгранично предан справедливому и всемогущему Богу, а он в обмен на это никогда тебя не предаст». Интересно, такая слепая преданность говорила о незаурядной силе воли или о той сокровенной стороне жизни, которую она еще не открыла для себя? Она всю жизнь хранила секреты. Они были для нее точкой опоры, без которой она давным-давно бы сгинула в зыбучих песках, словно очередная овечка, отбившаяся от стаи. Она решила, что ей нужно взять свою жизнь под контроль. «Но как? А разве я не контролирую свою жизнь?» — спрашивала она себя. Эти мысли без конца крутились у нее в голове. Она велела Гидеону не приезжать и из страха заразить его чем-нибудь перед важной встречей. Наплевав на свою гордость, она все-таки позвонила Роману. Мольбы — тоже своего рода способ вернуть себе контроль. Она умоляла его отступить от абсурдных требований. «Это все равно ничего не изменит, только пострадают невинные люди». «Ты имеешь в виду себя или Гидеона? Впрочем, ни один из вас не кажется мне невинным». «Да послушай же меня, Господи!» — кричала Айви. «Просто послушай!» После этого он перестал отвечать на ее звонки. В звенящей после полуденной тишине спальни Айви то и дело возвращалась уже к другому дню, к концу срока, который ей дал Роман, не отмеченному на календаре, но постоянно всплывающему в сознании огромным черным крестиком. 12 дней, 11, 10. Ей пришло сообщение от консультанта по образовательным программам, друга Лианы. За вполне разумную цену в 8 000 долларов ей предлагалась помощь с написанием эссе и подготовкой к собеседованию, а также недельный онлайн-курс подготовки к вступительному экзамену. Она равнодушно обещала подумать, но потом потеряла номер телефона звонившего. Сама мысль об учебе в такой сложный период казалась не менее абсурдной, чем жарить тост на сковороде посреди горящего дома. Она стала ходить в башне Астер и торчать на пороге квартиры Романа. «Я знаю, что ты там, черт тебя побери!» Но ей никто не отвечал. Сколько бы она ни ждала и не прижималась ухом к двери, с другой стороны стояла полная тишина. Ночами у нее в голове роились планы и отчаянные идеи. Они с Гедеоном могли залечь на дно и выбросить в море все компьютеры и телефоны, чтобы исчезнуть с радаров Романа. Она могла инсценировать их смерть. Обратиться в программу по защите свидетелей в обмен на предоставление информации о Романе и семье Моретти. Но ведь Роман и из тюрьмы мог бы названивать и отправлять письма. Или не мог бы? Осознав, что наступило время, когда невозможно было бы помешать двум людям общаться, она оставила надежду на спасение и стала думать о том, как наказать его потом. Вымазать в смоле и перьях, пытать каплями воды на китайский манер, расцарапать огромным мачете его драгоценные машины, но он просто купит новые. Потом. Какое ужасное слово. Она не могла не думать о том, что разделяло эти «до» и «после», о самом моменте признания. Как Гедеон ее бросит? Он, например, мог разозлиться, обозвать ее шлюхой, потаскухой, падшей женщиной, крикнуть, что ненавидит ее, что больше не хочет ее видеть. В другой раз она представляла его абсолютно разбитым. Он скажет, что не думал, что она была на такое способна, что он никогда ее не простит, лучше бы они никогда не встречались. Последний сценарий, который мучил ее по ночам, — безразличие. «Я никогда тебя и не любил. Ты не та, кем я тебя считал». Однажды вечером она подумала, что отказ от курения сможет вернуть ей контроль над своей жизнью. С 14 лет, когда она закурила свою первую сигарету в спальне Романа, она ни разу не продержалась без табака больше недели. Теперь она решила завязать с этим раз и навсегда. Она попробовала отвлекаться с помощью вечерних прогулок, но за любым углом, в любом переулке, у входа в любой бар, клуб или ресторан она видела круг курящих людей, объединенных пониманием и сочувствием, которых она теперь была лишена. Недолго думая, она подлетела к пожилому мужчине в фартуке шеф-повара и с татуировкой на всю руку и стрельнула сигарету. Он вытащил из заднего кармана пачку «Lucky Strike». Решительность, с которой он чиркнул зажигалкой и прикрыл сигарету от ветра, показалась Айве самым большим счастьем в жизни. Спустя минуту она, выбросив окурок, купила себе пачку «Lucky Strike», буквально истекая слюной. Руки у нее дрожали, зрачки расширились. По дороге домой она выкурила полпачки, одну сигарету за другой, как будто в забытьи. Потом позвонила Роману. Он не отвечал. Ожидаемо. Бросить курить ей, во всяком случае, не удалось. Попробую завтра. Завтра. Придя со свидания в 2 часа ночи, Андрея обнаружила Айви в гостиной. Она в одиночестве раскладывала пасьянс. Рядом на ковре лежала пустая бутылка вина. Понюхав ее, Андрея сморщилась. «Это что, вино, в котором я тушила мясо на прошлой неделе?» Айви пожала плечами. Возможно, алкоголь затуманил ее сознание, но Андреа будто бы излучала похоть. Ее блестящие волосы не спадали свободными волнами, а походка демонстрировала не обычную строгую самоуверенность, а удовлетворение от вечера, проведенного у камина, с парой бутылок вина и сексом до заката, сексом, которого у Айви больше не было. «Он меня сегодня спросил, как понять, что ты встретил своего человека», — заметила Андреа. «Кто он?» В этот момент Айви размышляла, не нанять ли ей одного из бандитов, чтобы он дежурил у башен Астер и сообщал ей о перемещениях Романа. Вдруг удастся подгадать момент и напасть на него. «Норман, парень, с которым у меня сегодня было свидание». «В твоих бесчисленных кавалерах черт ногу сломит». Андреа, слишком умиротворенная, чтобы обижаться, просто хотела потрепаться о Нормане Морфилде и в сотый раз пересказать соседке все события. Они встретились на вечеринке у Дэйва Финли 2 недели назад. Он раскручивает какой-то огромный стартап, бла-бла-бла, такой милый, просто душка, никогда не встречала такого раньше, но, может, у них все слишком быстро завертелось? Или все идет как надо, а? Айви почувствовала, как к ее плечу прижимается теплая щека. «Господи, я так хочу детей!» — сдавленно прошептала Андреа. На плечо Айви закапало что-то мокрое. Она с трудом приоткрыла слипшиеся глаза. Наутро Айви проснулась в холодном поту из-за очередного кошмара. Она лежала все на том же диване. Андреа, должно быть, укутала ее пледом. На журнальном столике идеальным веером была разложена колода покерных карт, а сбоку возвышалась кучка мелких обрывков, которые когда-то были дамой червей. Неужели это она сделала? Она смутно вспомнила, что вчера никак не могла успокоить руки, и поэтому то бесконечно мешала карты, то бросалась делать маникюр и красить ногти, все короче и короче обрезая кутикулу до тех пор, пока не пошла кровь. Айви отправилась в ванную и, посмотревшись в зеркало при свете дня, ужаснулась. Лицо бледное и отекшее, веки покраснели, губы распухли, на подбородке набухает прыщ вулканических размеров. Она включила телефон. Уже 3 часа. Она не могла вспомнить, когда в последний раз ела. Ноющая боль вдруг резко переметнулась из живота в голову, заставив ее сложиться пополам над раковиной. На кухне в выдвижном ящике с запасами она откопала банку консервированного супа и пачку старых устричных крекеров. В последнее время вся еда была странная на вкус и отдавала анчоусами и металлом. Она страдала от повышенной чувствительности зубов и пережевывала каждый крекер особенно осторожно. Начав чистить зубы после еды, она заметила, что из десен идет кровь. Остановить ее удалось только с помощью ватных тампонов. Гидеон заезжал в субботу вечером или воскресенье. Айви вытащила из-под подушки телефон. Это было воскресенье. Осталась неделя. 7 дней. 168 часов. Может, если она скажет, что заболела, Роман жалится и даст отсрочку? Конечно, так он и сделает. За окном шел град. Ведущий прогноза погоды объявил, что с севера надвигается очередной холодный циклон. Всю неделю ожидаются сильные метели. Он был единственным человеком, который скрашивал Айви одиночество. Монотонно успокаивающим голосом он часами расписывал, к чему готовиться. Облачно, плохая видимость, температура падает ниже 12 градусов, ожидается прохладный ветер. На лбу Гидеона залегла тревожная складка. «Что, прости?» «Говорю, тебе лучше?» «Да». «А что у тебя вот здесь?» Айви спустила халат на запястье, чтобы скрыть красные следы на коже. «Откуда это?» «Аллергическая реакция на браслет». «На прошлой неделе то же самое было у тебя на шее». У Айви ёкнуло сердце. Ей казалось, что она замазала консилером все синяки и ссадины, оставшиеся после ссоры с Романом. Неужели Гидеон все заметил? Она что-то пропустила? Но по его внимательному, спокойному лицу ничего нельзя было понять. «Ты вообще что-нибудь ешь? От тебя только глаза остались». Он принюхался. «У соседей барбекю? Пахнет горелым». «Кажется, Андреа что-то готовила». «Ты не ходила к врачу? У тебя нездоровый вид». «Нет». «Может, нужны антибиотики?» «Да все у меня нормально». Он отпрянул, и ей вдруг стало стыдно. «У меня нет температуры. Если поднимется, вызову врача, обещаю. Лучше расскажи, как прошел твой день». Он принялся говорить, но Айви почти сразу перестала следить за его рассказом и погрузилась в свои мысли. «У него такое лицо, невозможно симметричное и правильное. Ее взгляд двигался от аристократичного изгиба бровей вниз к носу с легкой горбинкой. Она мысленно гладила его длинные темные ресницы, четко очерченный подбородок, соблазнительную ямочку над верхней губой. Ее передернуло, когда она вдруг поняла, что пытается навсегда запечатлеть в памяти черты его лица. Повисла пауза. Гидеон смотрел на Айви. Она поняла, что он ждет ответа. «Может, ляжешь подремать?» — тихо предложил он. Она зажмурилась. Хотелось ли ей спать? Да, хотелось. А еще хотелось проснуться и узнать, что Романа больше нет. «Я переживаю, что не смогу быть рядом следующие 2 недели». Ее глаза распахнулись. «Стой! Куда ты собрался?» Он, понимающе улыбнулся. «Мои бесконечные разговоры о работе кого угодно усыпят». Айви простыженно опустила взгляд. «Но да, мы всей командой едем в Коста-Рику на 2 недели». «А, точно. А там есть связь?» Вдруг ей повезет, а Роман не сможет туда дозвониться. Гидеон заверил, что связь там прекрасная. А вдобавок к этому на всей территории отеля отлично работает Wi-Fi, поэтому не дозвониться до него будет просто невозможно. Айви стиснула зубы. Вялость и апатия сменились всплеском адреналина и паникой. Гидеон уедет на 2 недели и не успеет вернуться до дня, который назначил Роман. Если она хочет признаться ему во всем сама, то сделать это нужно здесь и сейчас. Она почувствовала себя героем мультфильма, который бежит, сломя голову, и не замечает, как скала заканчивается, и он на долю секунды зависает над обрывом, тщетно перебирая ногами в воздухе в поисках опоры. «Что-то случилось?» — Гидеон заметил ее возбуждение. «Дело не только в болезни, правда?» «Не бойся, милая». У нее задрожал подбородок. Он впервые так ласково обратился к ней. Айви стало больно. Это была боль на грани с отчаянием. У нее совсем не осталось времени, сейчас или никогда. Она попыталась заговорить, но вместо этого только хватала ртом воздух. «Это из-за свадьбы? Мама упрямствует со своими идеями?» «Нет, свадьба тут ни при чем». «Упрямствует. Как ей будет не хватать его старомодных словечек? Дело во мне. Я...» Ее язык прилип к небу. Она потянулась за водой и опустошила целый стакан, собираясь силами. «Помнишь, мы прошлым летом ездили в Катахасет, и потом, когда вернулись, мне было так одиноко, я места себе не могла найти, и вот...» «Продолжай». «И вот я...» «И что, ты мне изменила?» «Что? С чего ты это взял?» Айви отшатнулась от него, как от огня. «Не бери в голову», — тут же спохватился он и успокаивающе похлопал ее по коленке. «Плохая шутка. Так что там с Катахасетом?» Гидеон попал пальцем в небо, и это абсолютно выбило Айви из колеи. «Я хотела признаться...» Она выдала первое, что пришло в голову. «Я не буду пересдавать вступительный. Не хочу быть юристом». За этим последовала почти комическая пауза, пока они оба пытались осознать смысл сказанного. Интересно, слышно ли, как ее сердце с предательским стуком бешено колотится о ребра? «Правда? Почему ты передумала?» Гидеон скрестил руки, как обычно делал перед серьезным разговором. Айви испытала облегчение, как будто наконец собралась силами и оторвала пластырь с раны. И теперь искренние чувства потоком хлынули наружу. Она взахлёб рассказывала, что все это время обманывала себя, что из нее никогда не получится хорошего юриста. Ее утомляли длинные пары, занудная зубрёжка, душное окружение. «Значит, думаешь вернуться в школу?» Она колебалась, пытаясь по выражению его лица понять, примет ли он ее решение. «Нет». «А чем тогда хочешь заниматься?» «Хочу...» Господи, да ничего она не хочет, она устала, как собака. Она начала тереть и без того красные глаза. «Честно говоря, меня об этом раньше никогда не спрашивали. Я стала преподавать, чтобы не идти в медицинский. Родители всегда хотели, чтобы я стала врачом, боялись, что останусь без работы, что не смогу удачно выйти замуж». «А как это связано с браком?» Боже, Гидеон, как ей вообще пришло в голову, что он сможет это понять? И за это непонимание она любила его еще сильнее. Ты не злишься? На то, что ты не хочешь поступать на юридический? Нахмурился он. Как я могу на такое злиться? Делай что угодно, главное, будь счастлива. Неужели ты себе места не находила из-за этого? За кого ты меня принимаешь? За страшного зеленого огра? Послушай, не хочешь быть учителем или юристом? Не вижу в этом никакой беды. Ты умная и разносторонняя. Айви вздрогнула. Так почему бы не взять паузу, чтобы понять, чего тебе хочется? Но сейчас не самый удачный момент. Она замолчала на полуслове. Не могла же она сказать, что деньги, которые ей дали родители на аренду жилья, на свадьбу, таяли на глазах, а просить у них еще она попросту не могла. Единственным выходом было принять предложение Романа. И какой тогда смысл во всех этих деньгах? Деньги, деньги, проклятые деньги. Они, словно адские гончие, всю жизнь неотступно преследовали ее по пятам, а она никак не могла от них оторваться. «После свадьбы мы будем жить вместе, и тебе не нужно будет забивать голову хотя бы вопросами оплаты квартиры». Гидеон словно бы прочитал ее мысли. «После свадьбы». Если бы на столе в тот миг лежал нож, Айви схватила бы его и вонзила прямо себе в сердце. Но даже эта боль не смогла бы заглушить раздиравшее ее угрызение совести. Гидеон успокаивал Айви как разошедшегося ребенка, нежно поглаживая ее по спине. «Нельзя держать все в себе. Давай будем просто обсуждать проблемы. Нет такой беды, какую мы бы не смогли преодолеть вместе». Айви неубедительно кивнула. «Вот и договорились. Хочешь сока, чая или еще воды?» Он взял пустой стакан. «Сделаешь чай?» Когда он ушел, Айви пришла к выводу, что единственный оставшийся у нее выход — это самоубийство. Когда люди умирают молодыми, их любовь навечно остается чиста. На похоронах все говорят в их адрес что-нибудь трогательное, называют их ангелами. Она могла бы стать ангелом Гидеона. Возможно, даже Роман, в таком случае раскаявшись, тоже покончит с собой. Одно Айви знала наверняка. Лучше умереть, чем предать доверие Гидеона, ведь... Размышление оборвал завибрировавший телефон. Со страхом и одновременно надеждой она схватила его, чтобы посмотреть, кто звонит. Это была всего-навсего Нань. Айви не взяла трубку. Но Нань сдавалась, и за первым звонком последовало еще три. Когда Айви хотела было сбросить четвертый вызов, ее вдруг осенило, что Роман мог как-то связаться с ее матерью. Возможно, они сговорились? Она решила ответить. «Ты не вовремя, ма. Я сильно простудилась и сейчас лежу в постели. Алло!» Из трубки доносился шум улицы, гул чьих-то голосов и гудки машин. «Алло! Алло! Это мама! Слышишь меня? Бабушка в больнице! Ты должна приехать!»